Глава 24. Полет. Элиза сидела возле очага и плакала. Иза Ли видела, что дочка вернулась домой в полном отчаянии. Она уже не была тем бравым солдатиком, который каждое утро отправлялся на подвиги. Она была маленькой девочкой 12 лет, у которой разбилась мечта. Иза накинула на плечи Элизе теплую серую шаль. Даже алые блики пламени не могли придать жизни маленькой сгорбленной фигурке. Кто-нибудь видел ласточку, вдруг застывшую посреди полета? Наверное, Лиза была похожа на эту ласточку, ошеломленная невозможностью лететь, растерянная, пытающаяся понять, что же будет дальше. И Лиза не смогла войти в Гнобль вместе с Тоби, этого было достаточно, чтобы весь их план рухнул. Они могли его осуществить только вдвоем, только вместе. Тоби не сможет вылезти из кокона без ее помощи. А как только она помогла бы ему выбраться, подняла бы на ноги охранников, крича, что Берник исчезла, Тоби должен был воспользоваться суматохой и добежать до зоны безопасности. Ключ от камеры был у него в кармане. Для дальнейшего у него был свой секретный план. Единственное, за что могла ручаться Элиза, за то, что на утро после побега Лолнесов у ворот тюрьмы появилась бы настоящая Берник. Гус бы так обрадовался появлению дочки, что позабыл бы обо всем. И уж, конечно, ему бы и в голову не пришло, что между появлением Берника и исчезновением Симы и Майи есть какая-то связь. Значит, и на Буль не пало бы никаких подозрений. И она спокойно удалилась бы после нескольких дней законной помощи пострадавшей. Таков был их план, но без Элизы осуществить его было невозможно. С толстым слоем воска одному не справиться. Элиза это прекрасно знала и чувствовала себя бесконечно виноватой за то, что Тоби сейчас один в Гнобле. А дальше? Что будет дальше? Элиза сидела и смотрела на огонь. Это единственное, что ей теперь оставалось. Они столько раз смотрели на него вместе с Тоби, сидя рядом, плечом к плечу. В путешествиях по неизведанным местам нижних ветвей, в гроте у озера огонь всегда ее завораживал. Откуда берется сила, поднимающая золотистые флаги, от какого дуновения трепещут и пляшут красные языки? Тайна огня всегда занимала Элизу. Для дочки, бедной своей ласточки, Иза заварила травяной чай. Она поставила чашку на поднос и рядом зажженную свечку. «Еще одна капелька огня», — подумала Элиза. Она, не отрываясь, смотрела на пламя. Глаза ее открывались все шире, огонь ее гипнотизировал. «Что-то не ладится?» — спросила Иза. Элиза по-прежнему глядела на свечу. Иза взяла ее за руку. «Что-то не ладится?» Элиза тихо сказала. «Посмотри на свечу. Она тает». Но Иза смотрела на свою девочку. Она так ей сочувствовала. Элиза повернулась к ней, в глазах у нее мерцал огонек надежды. Ничего еще не потеряно, Тоби сможет избавиться от воска. Берник боялась темноты, ее комнату всегда освещали факелы. Но в этот вечер, как только восковую куклу положили на кровать, Гус Альзен, как обычно, зажег все факелы. Четыре горели даже по углам кровати, так что кукла казалась покойником. Трубка, через которую кормили мумию, оказалась вблизи от огня. Тихий стук, который услышал Тоби, шел не от чьих-то пальцев. Это капал расплавленный воск. Кап, кап, кап. Тоби насчитал куда больше 5 ударов и почувствовал, что его саркофаг стал гораздо податливей. В комнате мало-помалу становилось нестерпимо жарко, и тоненькая струйка воска потекла на простыню. Но Тоби пока еще ничего не понял. Ему было душно, он нервничал, чувствовал, что стал весь липким. Он не догадывался, что очень скоро слой воска будет настолько тонким, что он сможет его сломать. Не знал, что через несколько минут окажется на свободе. Но на свете не бывает простых чудес. Воск тек и пропитывал простыню, на которой лежал Тоби. А что получается, если ткань пропитать воском? Получается факел. Так вот, под Тоби теперь был гигантский факел, готовый вот-вот вспыхнуть. И он вспыхнул в одну секунду, и в ту же секунду Тоби выпрыгнул, захваченный пламенем кровати. Взбунтовавшееся жаркое не покорилось неизбежности и покинуло пламя, готовое его подрумянить. Одним прыжком Тоби оказался на другом конце комнаты. Огонь! Дверь была открыта, и Тоби выскочил в коридор. Следуя указаниям, которые ему дала Элиза, он торопился к камере 001, чтобы вывести из нее своих родителей. Тревога еще не поднялась. Светил месяц, и его света мягкого и не слишком яркого Тоби как раз хватало. На ногах Тоби, как боевая раскраска, светились линии, проведенные Лизой. Он добежал до пересечения коридоров и услышал тихий стон. Он сразу остановился. Стон походил на душераздирающую жалобу, заунывную, безнадежную. Тоби подошел поближе и увидел в крошечной камере узника. А в глазах узника стояли слезы. Он дул на свою руку и тихонько стонал. Рука была расплющена, словно кто-то наступил на нее. Элиза не рассказала Тоби о расплющенной руке. Она знала, что он примется во всем винить себя и предпочла об этом умолчать. Увидев Тоби, узник забился подальше в угол. Тут Тоби вспомнил об огне. В тюрьме Гнобль сидело тысяча таких узников, сотни невиновных и несколько жалких воришек, и все они могут сгореть заживо. Шар Амелы может в один миг стать огненным шаром. Неужели он обречет на сожжение тысячу заключенных, пытаясь спасти двоих? Тоби тряхнул дверь камеры, она не поддалась. Двери в тюрьме крепкие. Он взялся за решетку, но с решеткой ничего не смог поделать. Заключенный смотрел на него испуганно, приняв за одного из тюремщиков. Они, бывает, наносят заключенным ночные визиты, чтобы поиздеваться над ними. Тоби услышал топот, топот стражников. Он приближался, его могли обнаружить. Во что бы то ни стало, ему нужно было спрятаться. Тоби плотно прижался спиной к решетке камеры. Мимо пробежал отряд из 5 или 6 тюремщиков. Они не заметили Тоби. Они мчались к центру Гнобля, где алый цветок пожара все ярче разгорался в ночи. Тоби с облегчением вздохнул. Он по-прежнему стоял, плотно прижавшись к решетке, и радовался, что избежал опасности. Теперь у него было время, чтобы сообразить, как действовать дальше. И вдруг резкая боль и невозможность дышать. Чья-то рука схватила его за горло. Это раненый заключенный просунул здоровую руку сквозь решетку и теперь душил его. Минуты жизни Тоби были сочтены. «Огонь!» — прохрипел заключенный. «Я чувствую запах дыма. Огонь скоро доберется до нас, и мы все сгорим. Я знаю, каков их план уничтожения, но, по крайней мере, один охранник сгорит вместе с нами». Тоби не мог произнести ни слова. Из его горла рвался слабый, нечленораздельный хрип. Как же объяснить несчастному, что он никакой не охранник? Не может же он умереть задушенной рукой друга? В полном отчаянии Тоби вытащил из кармана ключ от камеры 001 и бросил его перед собой на пол. А заключенный ослабил хватку, но Тоби все еще не мог издать ни звук. Бросив ключ, он показал, что может быть полезен узнику. Ключи от камер, скорее всего, одинаковые, значит, этим можно открыть и его камеру. Если узник хочет выйти на свободу, Тоби ему нужен живым, чтобы открыть дверь ключом, который блестел в лунном свете в 3 шагах от дверей. Рука задержала Тоби уже не так крепко, и он смог перевести дыхание. Отдышавшись, Тоби произнес: «Я за вас! Я пришел освободить заключенных!» Человек за решеткой повторил: «Я знаю, в чем секрет уничтожения. Я помогал по хозяйству в доме Альзена и слышал там разговоры. Не пудри мне мозги!» Уже второй раз заключенный упоминал о плане уничтожения. Тоби снова заговорил, он старался держаться как можно спокойнее. «Лично я не знаю ни о каком плане, я понятия не имею, в чем он состоит. Я здесь, чтобы помочь убежать моим родителям». Рука совсем ослабила хватку. «Родителям?» «Лолнесом. Симу и Майе Лолнес». Заключенный его отпустил. Тоби был на свободе. «Ты сын Лолнесов?» «Да», — сказал Тоби, поворачиваясь к заключенному. «Вы знаете моих родителей?» «Слышал о них». Секунду они молчали. Человек смотрел в пол. Тоби подобрал ключ и вернулся к камере. «Не думаю, что ключ подойдет», — сказал заключенный. «Все замки разные». «А что такое план уничтожения? В чем он состоит?» — спросил Тоби и все же попробовал вставить ключ в скважину. «В случае необходимости они имеют право сжечь всех узников», — сообщил заключенный. «Оставят полыхать весь Гнобль». «И вот что еще хочу тебе сказать, паренек. А дерево? Если огонь перекинется на дерево?» «На дерево огонь не перекинется». Тоби вытащил ключ. Нет, он не подходил к этому замку. «Мне очень жаль», — сказал Тоби. «Но вы совершенно правы, ничего не получается. А почему вы считаете, что огонь не может перекинуться на дерево?» Заключенный ответил не сразу, но потом твердо произнес. «У них приказ. Если пожар невозможно потушить, они должны отрубить амелу от дерева». Тоби сунул ключ в карман. Мозг заработал с лихорадочной быстротой. «В тюрьме есть запас воды?» «Заключенные пьют только дождевую воду, которая стекает по коре. Есть резервуар над домом Альзена». Со всех ног Тоби помчался в другую сторону. Он спешил, но не к камере 001, а к центру Гнобля. «Погоди!» — крикнул ему вслед заключенный, но Тоби уже исчез. Дом Альзена был пуст. В центральном узле оставался всего один охранник. Удалось увести даже начальника. Он был в полубессознательном состоянии после того, как трижды бросался в огонь, пытаясь спасти свою ненаглядную доченьку. Гуз Альзен, палач, под стать самым жестоким убийцам, был нежнейшим отцом, готовым на все ради дочери. В огне пожара действовал совсем другой Гуз Альзен. Он вышел из него весь черный, в слезах, ослепший от дыма, вышел без своей берник. Тоби без труда таскал резервуар, он был огромен, из него должна была получать воду вся тюрьма, но Гуз распорядился, чтобы заключенные довольствовались водой, которая появляется на полу их камер. Ударом ноги Тоби выбил первую затычку резервуара, потом еще одну, еще, вода хлынула потоками. Тоби повис над резервуаром. Как только вода достигла огня, раздалось громкое шипение и повалил густой дым. Пар поплыл по всей тюрьме облаками. Похоже, огонь сразу затих. Зато ничуть не затихли крики и шум, орали охранники, вопили заключенные. Тоби вновь пустился бежать к сектору строгого режима. Он пробрался сквозь дым и пар и все-таки узнал камеру узника с раненой рукой и крикнул ему. «Огонь уже гаснет. Я не мог сделать больше. Бегу помогать родителям. Пока!» «Погоди!» «Послушай, как только я понял, кто ты, я пытаюсь сказать тебе, твои родители...» Тоби не услышал конца фразы, слишком громкий гул стоял вокруг. «Что? Что?» — переспросил он. Заключенный закричал очень громко, теперь Тоби хорошо его расслышал, но слова не дошли до его сознания. Каждая клетка его тела отталкивала эти слова, чтобы они не добрались до сердца. Но заключенный повторил их еще раз, они вонзились, как отравленные стрелы в солнечное сплетение Тоби. «Твоих родителей уже нет на свете». Вот что сказал заключенный. Тоби подошел к нему поближе. Стоял, бессильно опустив руки. Больше не слышал криков и воплей, только глухой голос заключенного, который негромко рассказывал ему. «С твоими родителями расправились еще зимой. Я слышал, как Митч и Альзен говорили об этом. Они пустили слух, что твоя мама и папа в Гнобле, чтобы завлечь тебя сюда и схватить. Остерегайся здесь каждого, беги. Им нужен ты. Теперь им осталось поймать только тебя». Тоби отшатнулся от решетки. Заключенный прибавил, чтобы схватить тебя, они готовы подкупить кого угодно. Он показал свою кровоточащую руку. В тюрьму приходила девочка по имени Буль. Так она раздавила мне руку и не поморщилась. Раздавила и все, без всякой причины. Они тут все такие, остерегайся. «Вы лжете!» — закричал в ответ Тоби. «Лжете! Вы все тут лжете!» И он бросился вперед, нырнув в белый удушливый дым. В дороге он повторял. «Элиза их видела! Элиза их видела!» Тоби продвигался в тумане, словно шел по лесу лишайника. Элиза мне сказала, что видела их, она даже гладила их по голове. Тоби считал номера камер в секторе строгого режима, 009, 008. Он сказал, что Элиза раздавила ему руку. «Она не способна на такой, он лгун, подлый обманщик!» Пот и слезы заливали Тоби глаза, он почти ничего не видел. 004, 003, 002. Тоби остановился перед камерой 001. Он снова держал в руках ключ и уже поднес его к замочной скважине. Вдалеке слышались приглушенные голоса. Ключ вошел в скважину, но поворачивать его не пришлось, дверь сама приоткрылась. Камера была не заперта. Тоби толкнул дверь плечом. В слабом свете керосиновой лампы на скамейке спиной к нему сидели мужчина и женщина, они были в цепях, но живые. Слезы хлынули из глаз Тоби, он ринулся к родителям. Вдруг из темноты кто-то прыгнул на него и повалил на землю. Но что могло остановить Тоби, когда в двух шагах от него были папа и мама? В долю секунды он уже сидел верхом на своем противнике и держал его за волосы. «Тоби!» Противник назвал его по имени. Тоби вгляделся ему в лицо. «Лекс?» «Да, это был Лекс Ольмик, сын мельника с Нижних Ветвей». Тоби не мог понять, откуда он тут взялся, но хватки не ослабил. «Значит, ты работаешь на этих гадов, как твой папочка?» «Нет», — ответил Лекс. «Я ни на кого не работаю, я знаю, что мои родители сделали твоим, мне за них стыдно, но я им сын и должен их освободить». «Освободить?» «Вот уже 7 месяцев они в Гнобле, и все из-за мельницы. Здесь их ждет гибель. 7 месяцев я готовил побег, и сейчас у цели, не мешай мне!» У Тоби мелькнула мысль, что они добрались до Гнобля за неделю и оказались вместе в тесной камере тюрьмы, откуда побег невозможен. «А в этой камере что тебе понадобилось, Лекс? Твои родители, где они?» «Да вот они!» Женщина и мужчина, сидевшие на скамье, повернули головы. «Да, это были ольмики. Вернее, то, что от них осталось. Два скелета с прозрачной кожей, истощенные голодом, страхом и раскаянием. Тоби отпустил Лекса и упал на пол камеры. Почти беззвучным голосом он спросил: «А мои родители? Где они?» Никто не решился ему ответить. «Их зовут Сим и Майя Лолнес», — затараторил Тоби. «Мои родители. Мой папа, он очень высокий. А когда смеется, все вокруг тоже смеются. У него в ладонях помещается моя голова. Он подарил мне звезду. Звезда называется Альтаир». «Мы их знаем, Тоби», — шепотом сказал Ольмик-старший. Тоби сам не знал, что говорит, но продолжал бормотать. «Моя мама ниже папы. От нее пахнет хлебом и стертых листьев с пыльцой. Она поет только, когда ее никто не слышит. Но можно подслушать. Скажешь, пойду прогуляюсь, а сам приложишь ухо к двери и слышишь. Она поет». По его щекам потекли слезы. «Мои родители, они всегда вдвоем. Их узнаешь потому, как они смотрят друг на друга. Их узнаешь среди сотен тысяч людей». Мать Лекса сказала тихо-тихо. «Знаешь, они с самого начала стали выдавать нас за них. Даже повесили на дверях табличку «Лолнесы». Но я думаю, Тоби, милый, я думаю...» Голос ее был само тепло, в нем исчезло все, кроме правды. Она собралась с духом и сказала: «Я думаю, Тоби, что тебе больше не стоит искать своих родителей». Тоби вышел из камеры. Проходя мимо Лекса, он протянул ему ключ. Ключ отпирал и цепи, которыми были скованы его родители. Лексу удалось справиться с дверью с помощью рычага, но перед цепями он оказался бессилен. Он поблагодарил Тоби и бросился к родителям. Тоби шел по ветке омелы, сиявшей от росы. Туман рассеялся, и стало видно, как занимается день. На листья уже легли розовые блики. Тем, кому больно, надо было запретить смотреть на восход. Тоби твердил себе, что конец ветки будет концом его жизни. Его горю нет утешения. Они расправились с его папой и мамой, а Лиза, единственный лучик в сгустившемся мраке, оказалась предательницей. Она убедила его, что родители живы, что они в Гнобле, а потом бросила в восковом саркофаге, отдала на расправу. А жестокость, с которой она раздавила этому несчастному руку, все говорило против нее. Тоби захлестнула боль. И Лиза. Оборвалась последняя ниточка, которая связывала его с жизнью. И тут он услышал птицу. Если бы он не услышал над собой щебет, все, возможно, сложилось бы иначе, но... Тоби добрался до конца ветки и схватился за огромную полупрозрачную, похожую на луну, ягоду. Птица приближалась. Тоби смотрел, как она машет крыльями. Это была Славка. Их очень любил его папа. Тоби всегда боялся птиц. Единственная книга, которую он так и не решился открыть, была книга Сима Лолнеса о Славках в беретах. Маленькая книжечка с очень страшными картинками. Но в то утро Тоби не боялся ничего. Он теснее прижался к ягоде, потом, словно червяк, вдавился в ее мякоть, которая оказалась очень податливой. Внутри Тоби нащупал продолговатую косточку и уцепился за нее обеими руками. Теперь он был в другом саркофаге, круглом и белом. В нем он собирался проститься с миром. Через минуту белую ягоду на лету подхватила Славка.